Энергия в работе. Что мотивирует нас так усердно работать? Что заставляет доводить до конца одни проекты, а не другие? Приятно думать, что энтузиазм. Мы увлеченно самовыражаемся, и он кипит. Эта энергия генерируется не нами. Она захватывает нас. Мы получили ее от работы. Заряжена она. В ней заразительная жизненная сила, толкающая нас вперед. Работы, таящее зерно шедевра, содержат осязаемый заряд, как статическое электричество перед грозой. Они поглощают своего создателя, заполняя его мысли наяву и сны. Порой они становятся его смыслом жизни. Похоже на другую созидательную силу – любовь. Кинетическая тяга вне нашего разумения. В начале проекта воодушевление служит внутренним вольтметром. Мы следим за ним, чтобы понять, какое зерно выбрать. Вы работаете с зерном, и вдруг стрелка дергается. Значит, работа стоит внимания и усердия. В ней есть потенциал, чтобы поддержать ваш интерес и вознаградить за усилия. Вы экспериментируете, творите, принимаете дальнейшие решения, и то и дело получаете заряд. Вы не следите за временем, забываете о еде, отдаляетесь от внешнего мира. А иногда процесс изнурителен. Минуты тянутся медленно, вы считаете дни до конца работы, как заключенный, царапающий черточки на стене камеры. Помните, что энергия в работе не всегда вам доступна. Вы свернули не туда, и заряд утрачен. Или вы так увязли в деталях, что не видите всей картины целиком. Воодушевление нарастает и ослабевает. Это нормально даже при работе над шедевром. Если однажды от работы захватило дух, а потом заряда все нет и нет, возможно, вольтметр соврал. Когда от радости остались одни воспоминания, а работа превращается в обязательство перед давним замыслом, либо вы зашли слишком далеко, либо это конкретное зерно еще не было готово давать ростки. Если энергия исчерпана, отступите на несколько шагов назад и нащупайте заряд, либо найдите новое зерно, которое вас воодушевит. Один из навыков художника – умение распознавать момент, когда он или работа уже ничего не могут друг другу дать. Все живое взаимосвязано, потому что иначе не выживет. То же самое с искусством. Оно порождает воодушевление. Воодушевление требует внимания, а внимание это и нужно для развития искусства. Гармоничные взаимозависимые отношения. Творец и творение не цветут поодиночке. Задача художника – следовать за воодушевлением. Где воодушевление, там и энергия. А где энергия, там свет. Лучшая работа – та, что воодушевляет.